Но ведь если вы попадете в плен, у вас первым делом отнимут портсигар, — возразил Роберт Джордан. — Скажут «руки вверх» и все. — А у меня еще вот тут есть, — усмехнулся Карков и показал на лацкан своей куртки. — Нужно только взять кончик лацкана в рот, вот так, раздавить ампулу зубами и глотнуть. «Так гораздо удобнее», — сказал Роберт Джордан. «А скажите, это действительно пахнет горьким миндалем, как пишут в детективных романах?» «Не знаю», — весело сказал Карков. «Ни разу не нюхал. Может быть, разобьем одну ампулку? Попробуем?» «Лучше приберегите», — правильно сказал Карков и спрятал портсигар. «Понимаете, я вовсе не пораженец, но критический момент всегда может наступить еще раз, а этой штуки вы нигде не достанете». «Читали вы коммюнике с Кордовского фронта?» «Оно бесподобно. Это теперь мое самое любимое из всех коммюнике». «А что в нем сказано?» Роберт Джордан прибыл в Мадрид с Кордовского фронта, и у него вдруг что-то сжалось внутри, как бывает, когда кто-нибудь подшучивает над вещами, над которыми может шутить только вы, но никто другой. «Нуэстра глориоса тропа сига авансандо айн пердер «Ни уна соло палма де Терено», — процитировал Карков на своем диковинном испанском языке. «Не может быть», — усомнился Роберт Джордан. «Наши славные войска продолжают продвигаться вперед, не теряя ни пяди территории», — повторил Карков по-английски. «Так сказано в коммюнике. Я вам его разыщу». Жива была еще память о людях, которых ты знал и которые погибли в боях под Посо-Бланко. Но у Гейларда это было предметом шуток. Вот что сейчас представлял собой Гейлард. Но было время, когда Гейларда не было. И если положение изменилось настолько, что Гейлард мог стать тем, чем его сделали уцелевшие после первых дней войны, Роберт Джордан очень рад этому и рад бывать там. То, что ты чувствовал в Сьерре, и в Карабанчеле, и в Уссере, теперь ушло далеко, — думал он. Но кому удается сохранить тот первый целомудренный пыл, с каким начинают свою работу молодые врачи, молодые священники и молодые солдаты. Разве что священникам, иначе они должны бросить все. Но вот если взять Каркова... Ему никогда не надоедало думать о Каркове. В последний раз, когда они встретились у Гейларда, Карков великолепно рассказывал об одном английском экономисте, который много времени провел в Испании. Роберт Джордан в течение долгих лет читал статьи этого человека и всегда относился к нему с уважением, не зная о нем ничего. То, что этот человек написал об Испании, ему не очень нравилось. Это было чересчур просто и ясно, и слишком схематично, и многие статистические данные были явно, хоть и непреднамеренно, подтасованы. Но он решил, что когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что они пишут в газетах и журналах, и оценил добрые намерения этого человека. Наконец он его однажды увидел. Это было под вечер, перед атакой в Карабанчеле. Они сидели под стенами цирка, где обычно происходил бой быков. На двух соседних улицах шла перестрелка, и люди нервничали в ожидании начала атаки. Им был обещан танк, но он не пришел. И Монтеро сидел, подперев голову рукой, и все повторял: «Танк не пришел, танк не пришел». День был холодный, и по улице мело желтую пыль, а Монтеро был ранен в левую руку, и рука у него немела. «Нам нельзя без танка», — говорил он. «Придется ждать танка, а ждать мы не можем». От боли голос его звучал раздраженно. Роберт Джордан пошел посмотреть, не остановился ли танк за углом у большого многоквартирного дома, мимо которого проходит трамвай. Так думал Монтеро. Там он и стоял. Но это был не танк. В то время испанцы называли танком все, что угодно. Это был старый броневик. Добравшись до того места за углом большого дома, водитель не захотел ехать дальше к цирку. Он стоял позади своей машины, положив на металлическую обшивку скрещенные руки и уткнув в них голову в мягком кожаном шлеме. Когда Роберт Джордан заговорил с ним, он замотал головой, не поднимая ее. Потом он повернул голову, но не взглянул на Роберта Джордана. «Я не получал приказа ехать туда», — угрюмо сказал он. Роберт Джордан вынул револьвер из кобуры и приставил дуло к кожаному пальто водителя. «Вот тебе приказ», — сказал он ему. Водитель опять замотал головой в мягком кожаном шлеме, как у футболиста, и сказал: «Пулемет без патронов». «У нас там есть патроны», — сказал ему Роберт Джордан. «Садись и едем. Ленты там зарядим. Садись». «Некому стрелять из пулемета», — сказал водитель. «А где он? Где пулеметчик?» «Убит», — сказал водитель. «Там внутри». «Вытащи его», — сказал Роберт Джордан. «Вытащи его оттуда». «Я не хочу дотрагиваться до него», — сказал водитель. «А он лежит между пулеметом и рулем, и я не могу сесть за руль». «Иди сюда», — сказал Роберт Джордан. «Мы сейчас вдвоем его вытащим». Он ушиб голову, пролезая в дверцу броневика, и из небольшой ранки над бровью текла кровь, размазываясь по лицу. Мертвый пулеметчик был очень тяжелый и уже успел окоченеть, так что разогнуть его было невозможно, и Роберту Джордану пришлось бить кулаком по его голове, чтобы вышибить ее из узкого зазора между сиденьем и рулем, где она застряла. Наконец он догадался подтолкнуть ее коленом снизу, и она высвободилась, и, обхватив тело поперек, он стал тянуть его к дверце. «Помоги мне», — сказал он водителю. «Я не хочу прикасаться к нему», — сказал водитель. И Роберт Джордан увидел, что он плачет. Слезы стекали прямыми ручейками по его почерневшему от пыли лицу, и из носа тоже текло. Стоя снаружи у дверцы, Роберт Джордан вытащил мертвого пулеметчика из машины, и мертвый пулеметчик упал на тротуар почти у самых трамвайных рельсов, все такой же скрюченный, словно согнутый пополам. Там он и лежал, прижавшись серо-восковой щекой к плитам тротуара, подогнув под себя руки, как в машине. «Садись, черт тебя раздери», — сказал Роберт Джордан, делая водителю знак своим револьвером. «Садись сейчас же». И тут вдруг из-за угла вышел человек. Он был в длинном пальто, без шляпы. Волосы у него были седые, скулы выдавались, а глаза сидели глубоко и близко друг к другу. В руке он держал пачку сигарет «Честерфилд», и, вынув одну сигарету, протянул ее Роберту Джордану, который в это время с помощью револьвера подсаживал водителя в броневик. «Одну минутку, товарищ», — сказал он Роберту Джордану по-испански. «Не можете ли вы дать мне кое-какие разъяснения по поводу этого боя?» Роберт Джордан взял сигарету и спрятал ее в нагрудный карман своей синей рабочей блузы. Он узнал этого товарища по фотографиям. Это был английский экономист. «Иди ты знаешь куда», — сказал он ему по-английски, и потом по-испански водителю броневика: «Вперед, к цирку, понятно?» И с силой захлопнул тяжелую боковую дверь и запер ее, и машина понеслась по длинному отлогому спуску и пули застучали по обшивке, точно камешки по железному котлу. Потом, когда заработал пулемет, это было точно дробный стук молотка по обшивке. Они затормозили у стены цирка, еще обклеенный прошлогодними афишами, там, где близ окошечка кассы стояли вскрытые патронные ящики, и товарищи ждали под прикрытием стены с винтовками за плечом, с гранатами на поясе и в карманах, и Монтеро сказал: «Хорошо, вот и танк, теперь можно атаковать». В тот же вечер, когда последние дома на холме уже были заняты, он лежал, удобно устроившись за кирпичной стеной у отверстия, пробитого в кладке для бойницы, и смотрел на великолепное поле обстрела, простиравшееся между ними и горной грядой, куда отступили фашисты, и с чувством, близким к наслаждению, думал о том, как удачно защищен левый фланг крутым холмом с разрушенной виллой на вершине. Он зарылся в кучу соломы и закутался в одеяло, чтобы не продрогнуть, когда начнет подсыхать насквозь пропотевшая одежда. Лежа так, он вдруг вспомнил про экономиста и засмеялся. А потом пожалел, что был с ним груб. Но когда англичанин протянул ему сигарету, словно сунул ее в виде платы за информацию, ненависть бойца к нестроевику вспыхнула в нем с такой силой, что он не сдержался. Теперь ему вспомнился Гейлорд и разговор с Карковым об этом человеке. «Так вот вы его где встретили», — сказал тогда Карков. «Я сам в этот день не был дальше Пуэнте де Толедо. Он, значит, пробрался очень близко к фронту. Но это, кажется, был последний день его подвигов. На следующий день он уехал из Мадрида. Лучше всего он себя показал в Толедо. В Толедо он совершил прямо чудеса храбрости. Он был одним из авторов проекта взятия Алькасара. Посмотрели бы вы на него в Толедо. Мне кажется, успехом этой осады мы во многом обязаны его помощи и его советам. Это был, между прочим, самый нелепый этап войны. Это была просто вершина нелепости. Но скажите мне, что говорят об этом человеке в Америке?» «В Америке, — сказал Роберт Джордан, — считают, что он очень близок к Москве». «Это неверно, — сказал Карков. Но у него великолепное лицо. С таким лицом и манерами можно добиться чего угодно. Вот с моим лицом ничего не добьешься. То немногое, чего мне удалось достичь в жизни, было достигнуто, несмотря на мое лицо, которое не способно ни вдохновлять людей, ни внушать им любовь и доверие. А у этого Митчелла не лицо, а клад, настоящее лицо заговорщика. Всякий, кто знает заговорщиков по литературе, немедленно проникается к нему доверием. И манеры у него тоже чисто заговорщические. Стоит вам увидеть, как он входит в комнату, и вы сейчас же чувствуете, что перед вами заговорщик самой высокой марки. Любой из ваших богатых соотечественников, движимый, как ему кажется, великодушным желанием помочь Советскому Союзу, или жаждущий застраховать себя хоть чем-нибудь на случай возможного успеха партии, сразу поймет по виду этого человека, что он не может быть никем иным, как доверенным агентом Коминтерна». «Значит, с Москвой у него нет связей?» «Никаких». «Слушайте, товарищ Джордан, вы знаете, что дураки бывают двух типов?» «Вредные и безвредные?» «Нет. Я говорю о тех двух типах дураков, которые встречаются в России». Карков усмехнулся и начал. «Первый — это зимний дурак. Зимний дурак подходит к дверям вашего дома и громко стучится. Вы выходите на стук и видите его впервые в жизни. Зрелище он собой являет внушительное. Это огромный детина в высоких сапогах, меховой шубе, меховой шапке, и весь он засыпан снегом. Он сначала топает ногами, и снег валится с его сапог. Потом он снимает шубу и встряхивает ее, и с шубы тоже валится снег. Потом он снимает шапку и хлопает ею о косяк двери. Из шапки тоже валится снег. Потом он еще топает ногами и входит в комнату. Тут только вам удается как следует разглядеть его, и вы видите, что он дурак. Это зимний дурак. А летний дурак ходит по улице, размахивает руками, вертит головой, и всякий за 200 шагов сразу видит, что он дурак. Это летний дурак. Митчелл — дурак зимний.